Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать. Ну, как знаете. Мы вошли в дом. Молодой малый в длинном кафтане из синего толстого сукна встретил нас на крыльце. Родилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю. Мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку, кабинет Родилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол, малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня. «Ну, теперь пойдемте в гостиную», — ласково проговорил Родилов. «Я вас познакомлю с моей матушкой». Я пошел за ним. В гостиной на среднем диване сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом. «Вот, матушка, рекомендую, сосед наш». Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного редикюля в виде мешка. «Давно вы пожаловали в нашу сторону?» — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами. «Нет, недавно». «Долго намерены здесь остаться?» «Думаю, до зимы». Старушка замолчала. «А вот это», — подхватил Родилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил. «Это Федор Михеич. Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?» Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дряненькую скрипку, взял смычок, не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет 70. Длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал. То с удовольствием потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топал ногами на месте, иногда с заметным трудом сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Родилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне искусство Феди не доставляло большого удовольствия. «Ну хорошо, старина, полно», — проговорил он. «Можешь пойти наградить себя». Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне как гостю, потом старушке, потом Родилову и вышел вон. «Тоже был помещик», — продолжал мой новый приятель, — «и богатый, да разорился, вот проживает теперь у меня. А в свое время считался первым по губернии хватом, двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски. Но не прикажете ли водки, ведь уж обед на столе? Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату. А вот и Оля», — заметил Родилов, слегка отвернув голову. «Прошу любить и жаловать. Ну, пойдемте обедать». Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от награды глазки засияли и нос слегка покраснел, пел «Гром победы раздавайся». Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен, и в качестве воскресного не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров, пирожного. За столом Радилов, который лет 10 служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы. Я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой, но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и в особенности карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова. Не участие, страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов по летам мог бы быть ее отцом. Он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене. «Ее сестра», — прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданием, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было славить хозяев и гостя. Но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать. Старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет.